30 мая 1944 год. С утра надраиваю свою 2-сантиметровую пушечку. После обеда боеприпасы. Все должно быть в порядке. И орудие, и боеприпасы к нему. В 17.00 конец службы. Сегодня, наконец, будет время заняться дневником. Сегодня мы уговорили нашу пол-литровую бутылку шнапса, выданную нам вместе с 3 упаковками табака и 40 сигаретами по случаю троицы. Шнапс поднимает настроение, и в 22 часа ложимся спать. Сегодня самая настоящая служба, все как положено. Несколько часов различных видов подготовки, а затем час физподготовки. Официальный приказ — обнажаться только до пояса. Вечером я заканчиваю рано, поэтому сразу же сажусь писать. Поговаривают, что завтра с утра нас погонят куда-то еще. Вместе с одним из водителей монтируем бронированный кожух на коробку передач. Потом я упаковываю вещи. Между тем темнеет. Быстренько подвешиваю гамак и ложусь спать. 1 июня 1944 год. В 5 утра подъем. В 6 нас уже везут до расположенного в 6 километрах населенного пункта. В пути читаю Карла Мая. В конце протянувшегося вдоль дороги села фруктовый сад. Там мы и останавливаемся. Солнце печет немилосердно. Я работаю в тренировочных штанах. Около 18 часов после ужина сладкий суп с манной крупой. Отправляемся купаться. Это недалеко, всего в 700 метрах протекает ручеек глубиной в 0,5 метра. Какое удовольствие освежиться в воде после рабочего дня, да еще на такой жаре. После купания усаживаюсь за свой временный столик и пишу письмо, а в 22 часа иду в машину спать. Похоже, собирается дождь. 2-7 июня 1944 год. Затишье в Чирке. После того, как завершены работы по рытью капонира для техники и укрытия для экипажа, начинаются занятия. Нет, нашему брату-солдату безделье не грозит. В основном на занятиях изучаем вооружение. Из-за жары нам разрешили присутствовать в спортивной одежде, и то раздетыми до пояса. Во второй половине дня чаще всего физподготовка, потом купание в ручье. По вечерам заходим к соседям перекинуться в карты или отправляемся по садам за черешней. Сплю все эти ночи у бронемашины на пшеничном поле. Подкладываю под себя только кусок брезента, но все равно получается очень комфортно. Кормежка хоть куда. Ежедневно, как по заказу, прилетают 2 русских самолета-разведчика. На фронте затишье. Уж не затишье ли перед бурей? К нам в батальон прибывает новый командующий дивизией и напутствует нас всем заниматься боевой подготовкой до следующей операции. Никаких особых событий не происходит. Почту привозят регулярно. На полях зреет обильный урожай. Поспевает и виноград. Мы уже присматриваемся к гроздьям. В среду едем к ремонтникам в Бреилу. 8-13 июня 1944 год. Вчера побывали в подразделении ремонтников в Браиле. Это примерно в 25 километрах от нас, под Кишиневым. Добрались туда без происшествий. Роту рано подняли по учебной тревоге. Предстояла отработка навыков стрельбы. Наши господа офицеры до 6 утра выпивали с хаки. Ремонтная рота, переброшена из Кишинева в Браилу, расположилась она в лесополосе. Мы уже знаем, все там приходится делать самим. Запчасти на вес золота. Простейший ремонт обычно делает экипаж, ну, а если приключилось что-то посерьезнее, например, с движком или там с коробкой передач, тогда подключаются ремонтники. Мы сменили переднюю правую кулису на снятую с другой машины в Кишиневе. Подъем у ремонтников обычно в 4:30 утра, в 5:30 построение, работы до 11:30, потом перерыв до часу. Вторая половина дня до 18 часов, в день у них по 3 построения. Суточные нормы довольствия ниже войсковых. В воскресенье мы собираемся вернуться в роту на торжество, посвященное возвращению Гаутмана Барца, которому только что присвоили это звание. Но, увы, из этого ничего не выходит. Предстоит еще покраска нашей бронемашины, а вот краска пока что не поступила. Приходится ждать, пока ее доставят. Во вторник наша машина в конце концов покрашена, и мы отправляемся в роту. Идем на доклад Гаутману Барцу. Он совсем не изменился. Я знаю его давно, еще с 1941-42 года, по Миусскому фронту, когда я бегал у него в денщиках, в бытность его комендантом Покровского под Ростовом-на-Дону. Наш ротный фельдфебель, мужик что надо, оставил для нас оладьи с торжественного ужина в воскресенье. Мы снова отправляемся в наш капонир, а вот нашего самодельного столика не видим, стащили. Общая обстановка. Чирка представляет собой село, растянутое на 2 километра в долине. Отличительной чертой этой бессарабской деревни являются необозримые виноградники. Отсюда до передовой 20 километров, а до Кишинева 25. Довольствие. Довольствие плохое. Если бы не черешня и инжир, было бы совсем плохо. Иоганн, наш сосед румын, иногда подкидывает нам молоко, виноград в обмен на табак, самую распространенную валюту. Довольствие нам выдают раз в 5 дней, но хватает его от силы на 4. А уж потом кто как может, так и обходится. Обед скудный, попеременно горох, фасоль, чечевица. Хлеба буквально в обрез. Кофе дают 3 раза в день. Дополнительное довольствие раз в неделю, по средам. Служба. Служба скучна, однообразна. Как правило, это простейшие виды работ, от которых и отупеть недолго. Большей частью этого вгоняющие в сон занятия на успевшую набить оскомину тему вооружений. По субботам и воскресеньям час строевой подготовки. Водители тоже занимаются обслуживанием транспортных средств и техники. Иногда у них проводится осмотр техники. Нам, стрелкам, нередко просто нечего делать, поэтому шляемся в окрестностях села в поисках еды, под видом того, что определяем дальность до тех или иных объектов на случай ведения боевых действий. Иногда занимаемся спортом, после этого, как правило, отправляемся купаться в близлежащий ручей. Водица в нем хоть и не очень чистая, но зато освежает. Бывает, что занимаемся огневой подготовкой за деревней. Раз в день выстраиваемся на осмотр перед командиром батальона. Но чаще этим занимается первый офицер штаба батальона. Естественно, русские постоянно следят за нами. Их воздушная разведка работает регулярно. Однажды с самолетов они стали разбрасывать над Чиркой пропагандистские листовки. Содержание их сводилось в основном к следующему. 13-я дивизия, побольше занимайся боевой подготовкой. Мы для тебя приготовили настоящий шедевр. Яснее не выразишься. Противник знает наше соединение, которое ему в свое время удалось взять в кольцо. Это было в ноябре 1942 года, под Орджоникидзе на Кавказе. В тот раз дивизию вызволила дивизия ВАФНСС. Распорядок дня. Подъем в 5 часов утра. В 6 построение у канцелярии. Нашему экипажу приходится топать дальше всех. До 11:30 служба. До этого времени получасовой перерыв для приема пищи. Перерыв на обед 2 часа, которых не замечаешь. И помыться надо, и за едой сходить, так что настоящего отдыха не получается. В 13:20 построение. Развод на работы до 16 часов. Но освобождаемся мы не ранее 18 часов. По вечерам скат, а в 21 час ложимся спать. Спальное помещение. Чаще всего ложусь прямо на пшеничном поле у бронемашины, подстелив под себя кусок брезента и еще шинель, и накрывшись одеялом. Последние несколько ночей шел дождь, поэтому пришлось спать в машине. Условия расквартирования. Разместились мы в саду среди сливовых деревьев. Между четырьмя деревьями поставили нашу бронемашину, загнав ее в большой окоп глубиной 60 сантиметров. Этот импровизированный капонир служит защитой от осколков. В 10 метрах от машины, под акациями, мы установили стол и две скамейки. Там мы и живем, едим, пишем письма, отдыхаем. Все наши вещи и посуда развешаны на деревьях. Всегда имеется про запас 20-литровая канистра воды. Умывальником служит ведерко от мармелада. Ящик с продуктами стоит на скамейке, это его постоянное место. Правда, есть еще одна напасть — муравьи. А в остальном здесь вполне переносимо. На этом месте завершается, собственно, дневник. Дальнейшие события, вплоть до начала широкомасштабной наступательной операции русских, описаны мною в письмах родителям. Эти письма еще можно было отправить домой в Германию полевой почтой вплоть до 20.08.44 года. Рассуждение на тему 22 июня 1944 года, третьей годовщины начала войны с Россией. Чего только не произошло за эти 3 года. И на Германию, и на захваченные ею страны обрушились страшные невзгоды. За 1.5 года нам ценой невероятных потерь в живой силе и технике удалось дойти до Сталинграда, вклиниться на Кавказ, оставляя после себя смерть и разрушение. На долю ни в чем не повинных людей выпали невообразимые страдания. Сталинград послужил своего рода поворотным пунктом. Настало время, когда мы стали осваивать науку отступления. Причем с помощью Красной Армии мы проявили себя способными учениками и неотвратимо и быстро приближались туда, откуда в 1941 году начали эту кампанию. С весны нынешнего года противник отбил у нас огромные участки ранее занятой нами территории. В его руках почти вся Украина. Начиная с 22.06.44 года, он непрерывно наступает на всех направлениях. Размышления об этой войне, зафиксированные письменно в январе 44 года, еще в казарме Майнингена, где я тогда пребывал и где имел доступ к пишущей машинке в канцелярии вермахта. Я не мог предполагать о последствиях того, попади эти мои записи не в те руки. К размышлениям меня подтолкнули 1.5 года войны на Восточном фронте, в России. 2 ранения. Первое, когда 11.09.42 в прохладном Утерека была подбита наша тяжелая бронемашина, и в живых я остался один из всего экипажа. 2-е ранение, в плечо, во время пехотной операции в районе Шиколы на Кавказе. Это произошло 26.12.42 года. 6 месяцев пребывания в госпитале, и после этого 9 месяцев службы в Германии, в кадрированной роте в Майнингене и Зондерхаузене. Майнинген, Тюрингия, январь 1944 года. Казармы. Настроение хуже некуда. Постоянные воздушные налеты. Скоро они превратят в ничто всех нас. И самое обидное — погибнуть под обломками зданий не где-нибудь, а у себя дома. Кажется, голова лопнет, а ты так и не найдешь внятного ответа на все мучащие тебя вопросы. Затянувшееся отступление наших войск в России, разумеется, настроение не улучшает. Произносимые повсюду речи, проникнутые духом беспомощности, характерные для сегодняшнего дня, уже никто не слушает. Даже самый распоследний фанатик в конце концов утрачивает веру в якобы грядущее возмездие, о котором трубят на каждом шагу. У всех когда-нибудь исчерпывается терпение, и люди спрашивают себя, а ради чего это все? Теперь каждого донимают эти или подобные мысли о возможном исходе этой войны. И никому нет охоты оказаться в последнем батальоне, который разгромят. Объявленную на 30.01.1944 года речь фюрера уже никто не ждет, как это было прежде. Каждый задает себе вопрос, а что в ней может быть нового? Нам уже не раз приходилось слышать, что, дескать, существует два пути. Либо мы победим в этой войне, либо русские. Внушающая утешение идея, нечего сказать. Ради чего эта долгая война, за которую никто не желает брать на себя ответственность? Ради чего гибнут миллионы невинных людей, в том числе женщин, детей? Война такой ценой! Неужели нельзя было все решить мирным путем? Кто стал бы на нас нападать, если бы мы сами не досаждали другим? Нам ведь тысячи раз повторяли, мол, мы сотрем города Англии с лица земли. А не настанет ли день, когда мы будем стыдиться этого? Теперь, когда стирают с лица земли наши города, все вокруг заговорили о терроре против нас. А если произойдет такое, что мы когда-нибудь все же сможем обрушить на Англию вдвое больше бомб, чем они на нас, то мы назовем это возмездием? И мы, и они только и способны на лживые фразы. Когда-то нас убеждали, все... Теперь только русских сокрушить, нанести этот последний решающий удар. Вот тогда все, мир. А что мы видим теперь? Кто теперь наносит пресловутый последний решающий удар? Когда-то нам втолковывали, что там, куда ступит сапог немецкого солдата, ничей больше не ступит. А что мы видим сегодня? Кому же в таком случае верить? Неужели нас до сих пор вдохновляет эта война, по окончании которой миллионы людей лишатся крова и основ для существования, обретенного ценою таких трудов имущества? Кто выиграет от этой войны? Вопросы, вопросы, вопросы, которые не дают покоя никому. 100% населения ни в какую окончательную победу не верит, и каждому предельно ясно. Проиграем мы эту войну, нас непременно обвинят в том, что, дескать, мы не сумели приложить достаточно усилий ради достижения победы. Но вот в возмездие люди еще продолжают верить. И даже если сегодня мы уже не столь уверены в скорой победе, как это было в начале войны, все же где-то в глубине души каждый верит в ее приход, ибо по-иному ведь просто быть не может. Приходится слышать самые дикие сценарии пресловутого возмездия. Кто-то из самого надежного источника слышал то, что слышать не мог в принципе, ибо те, кто наверху, умеют держать язык за зубами. Впрочем, если не считать бомбардировок крупных городов, истинная война пока что не докатилась до Германии, пока что здесь никто не погибает от голода, еды на всех хватает. И даже в городах атмосфера скорее мирная. Но кто в таких условиях способен задуматься о том, что происходит на далеких фронтах? И если здесь, у тебя, на родине, жизнь вполне сносная, спрашивается, а за что ты, собственно, сражаешься? Повсюду, на родине, спекулируют и наживаются. Ты мне, я тебе. Вот основополагающий принцип существования. В обмен на вино получают отрез на костюм. А до людей ни вино, ни отрез не доходит. Чего бы ни касалось, спекулируют всем и наживаются на всем. У кого есть связи, тот может достать все. Разумеется, за соответствующую цену, а она высока. За килограмм натурального кофе в зернах выкладывают до 300 рейхсмарок. В общем, колеса должны крутиться для победы. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте. Аудиокниги Сергея Пухова.